Ани не позволяла себе сердиться на это глупое существо. Не без зависти зная, что Мэ чиста, что она свободна от любви. И считая, что ее чистая совесть дает ей право болтать о ногах и головах в свое удовольствие, даже если ее Эни это невыносимо смущает. Поэтому она продолжала. «Видно, ты никогда не бывала в таком положении, дитя мое, и тебя никогда не постигала такая беда. Ты, наверное, только и знала, что лакомилась и судачила со своими сестрами по гарему Петепры. Иначе ты бы не говорила, что мне достаточно повести бровью, а понимала, что из-за моей одержимости его рабское и мое господское положение свелись на нет или даже обратились в свою противоположность, так что скорее уж я завишу от его прекрасных бровей, от того, приветливо ли они расправлены, или же смущенно и недоверчиво сутятся, приводя меня в трепет. Право же, ты ничем не лучший отсталой табубу, которая предлагает мне пуститься с ней в негритянское колдовство, чтобы юноша достался мне неведомым для себя образом, и чтобы его тело пало жертвой ворожбы. Стыдитесь, невежды, своими советами вы вонзаете меч в мое сердце, поворачиваете его внутри раны, вы говорите так, как будто кроме тела у этого юноши нет души и духа, перед лицом которых приказ бровей ничуть не лучше, чем привораживает. Ибо и то, и другое властно только над телом и способно подчинить мне лишь тело, лишь теплый труп. Если он когда-либо и был моей собственностью и целиком зависел от моей брови, то благодаря моей одержимости ему дарована полная свобода, глупая Мэ. А я лишена своего господского положения, блаженно несу рабское его ярмо, зависимое и в своей радости, и в своей муке от свободы его живой души. Вот она правда. Я немало страдаю от того, что она не на виду, что внешне он, вопреки истине, все еще раб, а я его повелительница. Ибо когда он называет меня госпожой своей головы и своего сердца, своих рук и своих ног, я не знаю, говорит ли он это как слуга, потому что так принято, или как живая душа. Я надеюсь на последнее, но в то же время готова отчаяться в этом. Слушай меня внимательно. Если бы на свете существовал только его род, тогда ваши речи о приказе бровей, о ворожбе на худой конец изгодились бы, потому что род — это всего только тело. Но есть еще прекрасная ночь его глаз, а в глазах этих, увы, душа и свобода, и я боюсь их свободы еще и по особой причине, ведь это свобода от недуга, связавшего меня, погибшую, печальными своими узами, и веселая насмешка над ним не надо мной, нет, а над моим недугом, и от этого мне уничтожающе стыдно, потому что восхищение его свободой только усиливает мой недуг, делает мои узы еще печальнее. Понятно ли тебе это, Мэ? И мало того, я должна еще бояться гнева его глаз, их презрения, потому что мои чувства к нему означают обман, означают измену царедворцу Петепра, моему и его господину, которому он по праву внушает приятное чувство доверия. А я хочу, чтобы он унизил своего господина со мной у моего сердца. Вот чем грозят мне его глаза. И теперь ты видишь, что передо мной не только его род, и что он представляет собой не только тело, ибо тело не входит в те сплетения обстоятельств, которыми обусловлено и оно само, и наше к нему отношение, и которые это отношение осложняют, отягощая его всяческими помехами и последствиями, и делая из него вопрос законности, чести, нравственности, а это подрезает нашему желанию крылья, и оно не взлетает. Ах, Мэ, как много думала я об этих вещах и днем, и ночью. Да, тело свободно и самостоятельно, оно ни с чем не связано, и для любви должны были бы существовать только тела, чтобы они свободно и одинаково парили в пустом пространстве и сплетались в объятиях без помех и последствий, с закрытыми глазами, уста к устам. Это было бы блаженством, хотя я и презираю такое блаженство. Могу ли я желать, чтобы любимый был только самодавлеющим телом, трупом, а не человеком? Нет. Этого я не могу желать, ибо я люблю не только его род, я люблю его глаза, и глаза даже больше, чем все другое, и поэтому мне противны ваши советы, Табубу, и твой».